Наша повседневная жизнь. Слово «повседневность» не подходит к описанию нашей жизни. Время проходило прежде всего в работе. У Натана никогда не было перерыва. Архивы, библиотеки, сидение за письменным столом, то есть, собственно, сочинительство, работа с рукописью. Одну книгу сдал, тут же начал другую. Статьи, рецензии, выступления — не в счет, это так между делом. Меня он тоже приучил к этому бешеному, ненормальному, сверхъестественному ритму работы, без минуты передышки. В своих дневниках о работе он пишет кратко, в основном перечисляя сделанное и задуманное. Но даже одно перечисление убедительно показывает насыщенность времени, занятого творчеством, его сверхзанятость, сверхработоспособность. Вот одна из записей. 30.05.03.06.79 года. Мною сделано, а ощущение — ничего. Первое. Лунины для Иркутска плюс послесловие. Второе. Сообразил, как давать Пушкина историка начало. Статью о Кроссе. Четвертое. Отделал Ганнибала. Пятое. Богач. Шестое. Расклейка «Герцен против самодержавия». Седьмое. Павел I. Поясню кое-что. Богач — иркутский ученый. Натан рецензировал его рукопись. Расклейку Герцена делала, конечно, я. Натан уточнял алфавитный указатель имен. Это сделано за 4 дня и называется «Ничего». Он засчитывает только чистое сочинительство. Работа в архивах, размышления над будущей книгой, работа с уже готовой рукописью — вычитается им из понятия работы. Хотя, разумеется, он знал, что самое главное и трудоемкое — это именно подготовительные работы. И, кстати, самое любимое занятие — архивные розыски. Приведу еще несколько дневниковых записей Натана. 31.03.01.04.80 года. Позволяю себе болеть и уже жалею, что выздоравливаю. Это неожиданная свобода от дел, свобода выбора, остановка, нормальное чтение. 18 апреля 1980 года. Мне 50. Смешная условность. Не причина, но повод для итога. Сколько осталось? Может быть, лет 8-10. Пишу, печатаюсь, полезен, любим, но... Старческая, может быть, мысль о второстепенной активности, а не выкладки... пока еще можно, и постоянное ощущение несвободы. Должен, должен. С 1.12.80 года очередные попытки новой жизни. Физические минусы. Первое — нервы. Второе — недостаток физкультуры. Третье — много работаю. Четвертое — много ем. Пятое — много пью. Каждый год в конце его Натан подводил итоги. Что же 1981? Никто из ближайших не умер. Но Зусман Нисонович, но глаза мамы. Были чудные дни. Ленинград, июнь. Гульрипш, сентябрь. Поездки в Житомир, Усть-Нарву. Танина Гуэрра. Было черно. Моя личная жизнь осложняется. В январе сдал Пушкина историка. Все сделал с Павлом, с Пушкиным. Собрал, написал Карамзина. Щербатов Лунин. Кавказская книга. Тынянов Адоевский. Идея летописи. Тома, учительница. Ее личная жизнь, ее болезни. Мама, ее глаза. Безрадостные итоги за 1982 год, хотя этот год Натан называл счастливым, год, когда он разрубил безнадежный узел семейных отношений и переехал ко мне на Новолесную. И тем не менее в дневнике 1982 итог. Кругом все жалуются, ибо велик средний возраст, а я... Формально удача, акме, апогей, лебединая песня. Вышли Павел и Пущин, не говоря о «Болдинской осени» втором издании, о «Крашенинникове», о «Доевском», не говоря о параллельных работах над «Карамзиным», etc. 10-4 тома вышла замуж, была в экспедиции, родит вот-вот. Я был во многих путешествиях: Ленинград, Дилижан, Таллин, Резекне, Пицунда, Венгрия. Было чудное первенство мира по футболу, итальянцы, удовлетворение от лекций. Но я приближаюсь к 31-12 на ссоре, усталости, нерве. Как Пушкин в Болдине, мой путь уныл. Помимо работы, Натан любил общаться с друзьями, с коллегами. У нас постоянно бывали люди. Нередко первый гость появлялся к завтраку, а последний — к полуночи. В промежутках Натан работал, а я бегала по издательствам, магазинам, печатала на машинке. Я выполняла обязанности курьера, машинистки, секретаря, хозяйки хлебосольного дома. Но у меня была еще одна, пожалуй, самая утомительная обязанность — ведение бесконечных телефонных переговоров. С раннего утра начинался шквал звонков. Лавина людей рвалась на встречи с Натаном, требовала, чтобы он вступал в их организации. Друзья, когда их были сотни, знакомые, тысячи, хотели общаться. Звали на дни рождения, свадьбы, крестины, просто пьянки. Я играл роль злого первого министра. Скоро по Москве организаторы лекций делились между собой. Главное — поймать самого Натана Яковлевича. С Юлией Моисеевной разговаривать бесполезно. Натан не умел отказывать. Наш друг, замечательный ученый Вадим Вацура, шутил: «Натан, счастье, что ты не женщина. Страшно подумать, что бы с тобой стало при таком характере». Он прекрасно понимал, что ему необходим заслон, и поэтому соглашался на мое менеджерство. Наивно думать, что я могла им управлять или что-то диктовать. Даже в мелочах Натан всегда поступал так, как считал нужным, с моим мнением соглашался разве что в выборе рубашки. Но он был вынужден мириться с моей жестокостью, только умолял вести телефонные переговоры в его отсутствие. Просто страдал, слыша, как я отказываю людям, стремящимся его послушать. Я думаю, чтобы удовлетворить все заявки, поступившие в 80-е годы, ему надо было бы выступать ежедневно 5-6 раз. Мы договорились с Натаном, что он будет выступать один раз в неделю. Но за моей спиной он обычно соглашался еще на 1-2 лекции. Я бы вообще охотно прекратила эту деятельность. Она отнимала у Натана массу нервной энергии. Перед выступлением он находился в сильном напряжении и отходил от него мучительно и не сразу. И для расслабления ему требовалось выпить. Говорил он легко, никогда не заглядывая в подготовленный план, но он обязательно у него был. Вообще к своим лекциям готовился всегда и серьезно. Перед какой бы аудиторией ни выступал. Слушателям казалось, что ему ничего не стоит выступить еще раз и еще раз, и поэтому мои отказы ими воспринимались как каприз жены знаменитости. Но совсем прекратить выступление Натана, даже если бы я могла, было невозможно по другой причине. На лекциях он обкатывал свои темы, из которых затем выходили очерки книги. Одну и ту же тему он читал несколько раз, и всякий раз по-новому. Иной поворот, иной драматизм. Это был творческий поиск. Выступать ему было необходимо. Если бы не застолье после этого с неумеренным питьем и неумеренной закуской. Нередко Натан меня просил: «Если увлекусь едой, толкни меня ногой, только незаметно». Но через 10 минут он уже ничего не помнил и кричал: «Что ты меня толкаешь?» Хотя увлекался вовсе не едой, а беседой, и просто не замечал, что и сколько ест и пьет. Впрочем, это было не главным моим огорчением. Нашу жизнь омрачало катастрофическое безденежье. Все гонорары Натан оставлял на Кутузовском. Там жили первая жена Эйдельмана, его мать, дочь с мужем и внучка, не беря себе и рубля. У него никогда не было денег ни на такси, ни на книгу, которую вдруг захотелось купить. Моя учительская зарплата была мизерная. Прежде я в основном зарабатывала частными уроками и жила довольно безбедно, но когда начала работать на Тоника, уроки пришлось оставить. Мое личное положение было просто отчаянным. А кроме того, наши общие расходы, прежде всего, на снимаемую квартиру. Натан себе оставлял жалкие суммы за лекции и внутренние рецензии. Скоро все сбережения моих подруг перекочевали ко мне. Когда долг достиг 1000, мне стало нехорошо. Для меня это была огромная сумма, равная зарплате за год. До сих пор храню еженедельники со списком наших кредиторов. Фамилия, сумма, дата, когда надо отдать, рядом, у кого перезаняла, ведь я могла только перезанимать, доходов не было. Натана я не посвящала в свои финансовые трудности. Обычно он мне говорил: «Есть 5 рублей». Есть 10 рублей. У меня находилось. Наверное, я была не права, но уж очень не хотелось заводить разговор о деньгах. Однако наступил день, когда пришлось все открыть. Сначала Натан отнесся к финансовому тупику легко. «Занимай сколько надо, столько и занимай. Заработаю налево и отдадим». Но список кредиторов неумолимо рос. Мы ходили по кругу. Брали, отдавали, вновь брали. Многие упрекали меня за бесконечные приемы, но Натану нравилось собирать друзей, а мне нравилось доставлять ему удовольствие. Уныние мое росло вместе с долгами. К 89-му году они достигли астрономической суммы в 20 000. Следует вспомнить, что тогда это равнялось стоимости 2 «Волг». Натан тоже поскушнел и повторял: «Ленин прав. Мелким хозяйством из нужды не выйдешь. Надо написать книгу под твоим именем». Так возникла книга «Прекрасен наш союз». Когда рукопись была готова к сдаче, я сказала Натану: «Но это смешно. По когтям льва позориться не буду». Но так как договор был оформлен на мое имя, в результате имя Натана указано едва заметным шрифтом где-то сбоку. А потом я подружилась с редактором Натана в детской литературе Мариной Зарецкой. Она уговорила меня написать книгу. Я долго сопротивлялась, потому что Натан тут же дал мне тему, надиктовал сюжеты, назвал книги, которые мне требовались, и так далее. Я всегда тяготела к вымыслу, не лежала душа к популяризаторскому жанру, но все-таки кое-как сочинила под заветной печатью, спрятавшись под маминой фамилией Радченко. Книга получилась посредственная, но не стыдная. Никто ее, конечно, не заметил. У нее одно несомненное достоинство — никаких фактических ошибок. Здесь Натан постарался. Однако надежд на обогащение книга не оправдала. Как начинающий автор я получила мизерный гонорар. Но от дальнейших попыток сочинительства в этом жанре наотрез отказалась, несмотря на предложение. Чем-то я угодила издателям. Необходимость заработать шальные деньги заставила Натана в конце концов принять предложение Саши Свободина, давно соблазнявшего его идеей написать сценарий о каком-нибудь дворянском революционере. Саша уверял, что сценарий они сбацают за пару дней, а деньжищ получит куч. Но Саш просчитался. Натан потащил его в Сибирь собирать материал для сценария о Германе Лопатине. Они провели в Иркутске и Чите почти месяц. Сценарий получился довольно приличный, но никто из режиссеров на него не клюнул. А потом они сочинили другой, по которому снял фильм дебютант Боря Токарев. По-моему, фильм «Нас венчали не в церкви» трогательный, а музыка Шварца и песня Булата Акуджавы просто прекрасны. Разумеется, это не заслуга сценаристов. Натан был подавлен после просмотра фильма, упрекал себя, что полез не в свое дело, клялся, что больше не будет писать сценарии художественных фильмов. Правда, деньги выплатили нам действительно очень большие, что привело Натана в изумление. Я неделю работал, а заработал столько, сколько получаю за 3 серьезнейшие книги. Из финансовой пропасти вылезли за 2 месяца до смерти Натана. На все деньги, заработанные им в Америке, купили компьютер. В Москве его продали за чудовищную сумму в 42 тысячи. Удовлетворив долголетних терпеливых кредиторов, оказались обладателями невиданной никогда суммы в 20 тысяч рублей. Вот так он жил, не находя в себе сил порвать те или другие путы. Они давили, мешали работать, радоваться жизни. Он все время искал выхода, его не было. Весь 78-й год прошел в колебаниях. 14 июля умер отец Натана, Яков Наумович. Здесь я приведу ряд записей из дневников Натана. 12.6. Умирает мой отец. Нежность к нему, его мужество. А сегодня хотел яду, раствориться в воздухе. Легче ближним, поплачет и все. Посмотрел в окно, тучи, таинство. Уже ли сказочке конец? А имя смерть указала, и ужас на черном скакуне. 17.6. Отец плох. Неужели ты хочешь нас покинуть? Да. 20.6. Необыкновенное ощущение отъезда, приговора. Успеть что-то сказать, передать. Что там? Ты не боишься смерти? Раньше боялся. Не хочешь выздороветь? Не хочу. Снова будет худо. И со мной будет так же лет через 30. Нельзя допускать. Редчайшее противоборство здорового интеллекта и умирающего тела. Вспомнил по латыни. Cogito ergo sum. Taedium vitae. Мыслю, следовательно, существую. Отвращение к жизни. 22.6. Отец вчера сказал, что я хороший сын. 24.6. Я ему надевал ботинки, а он меня целовал в голову. 25.6. Ощущение смерти рядом. Не верю в Бога, но понимаю, как это происходит. Как появляется вера. Ночные кошмары рядом. 26.6. Вчера вечером узнал о кровотечении. Распад опухоли. Утром он все же оделся, просил почитать признание, забыл строку. Я ему еще сквозь волнистые туманы. Вспомнил, как умирала бабушка, и осудил маму за крик, в то время как радоваться надо такой смерти. 27.6. Отец все слабее. Просит прочесть начало 8 главы Евгения Онегина. Бреется. 28.6. Около 10 часов отец отключился. Мать плакала раньше. У него плохое сердце. Я не думала, что будет так мучиться. Седая, растрепанная. Я вентилятор на отца. Он сразу же пришел в себя и сделал замечание, что баночка с марганцовкой упала. Что хорошо, что я дома. И вдруг я хрюкнул и подумал, слава Богу, все. И вдруг поцеловались. Спасибо, брат. Никогда я его так не любил. Может быть, в детстве. Когда я так ждал его прихода, как он моего сейчас. 3.7. Отцу все хуже. 2 обморока. Плохо. Что, папочка? Плохо, что ты не работаешь. 5.7. 35 лет Курской дуге. Утром говорю, что уезжаю на 1-2 часа. он не хочет. Но упаси Боже, чтобы сказать прямо. Если можешь, побыстрее. 6-7. Мучение и мужество. Задыхается. Вентилятор. Просит убить, дать яду. Спартанцы были добрее. Вдруг тихо погибаю. Вдруг неземной взгляд мимо меня оттуда. 14 июля в 14:20 умер мой папа. Накануне все хуже, бредил. Очнулся лишь раз, сказав, я уже несколько дней не видел Томочку. Ночью бред. Дыхание все слабее. Я вижу, пульса на шее нет. Я привык, чтобы он был. Это подчеркнуто. Мне слышится голос. Я вижу детскую улыбку. 30-7. Я один. И чистый воздух, льющийся в окно. И портрет моего милого, дорогого отца. Где он? Где друг? Кого спросить? Смерть отца явилась для Натана не просто потрясением, сильнейшим горем, но и какой-то вехой в жизни. Отец играл в его судьбе необыкновенную роль. Для сына он был живым образцом, как надо поступать в серьезных обстоятельствах. Натан бесконечно гордился отцом, тем, что он всегда вел себя как мужчина. О его фронтовой жизни, о годах в ссылке Натан мог рассказывать бесконечно. Незадолго до собственной смерти написал об отце очерк, который был опубликован уже после смерти Натана. Часто, надолго уплыв в море, говорил потом, «Я там вспомнил отца и поплакал». Отец, умирая, просил Тоника не оставлять мать. Вероятно, со дня смерти отца в душе Натана начинается обострение внутренней борьбы, приведшей к драматическим коллизиям. Хотя в октябре 78-го нам удалось съездить в любимые Сухуми, и там Натан произнес такие слова, записанные мною. «За что ты меня любишь? Я седой, толстый, беззубый. Ты лучшая женщина в мире. Никого не любил и не полюблю, как тебя».